Глава вторая. Боевиков Скаевых почти не осталось. Наши бойцы со стен отлично отработали, вот только никак не могли справиться с 6 бестами из пробирки. 3 из них выставляют серые щиты, другие кидают серые разрывные копья. Если уродов не остановить, то они сначала прикончат наших бойцов, а затем помогут своим магам. Времени на решение нет. Владислав все так же сражается на мечах с тем мужиком, оранжевым магом. Виктор разрушает щиты молодого бастарда, но нанести смертельный удар не может. В то же время и сам вполне успешно сдерживает натиск врага. Бой Юрия и Красной самый захватывающий. Они выставляют щиты, и те реально держат урон. Никто из них не решается отказаться от защиты и задавить врага быстрыми атаками. Волгины продержатся и без меня, по крайней мере сейчас. Решаю, что нужно разделаться с бестами, заодно узнаю, на что способны их щиты, на что вообще способны бесты из пробирки. Бегу на них, а сам поглощаю энергию из аккумов в рюкзаке, в первую очередь направляя ее в аккумы, что установлены в костюм, лишь затем распределяю на свой организм перчатки энергомеч. Одна мысль не дает мне покоя. Тот старик с такой легкостью погасил, просто рассеял магическое лезвие. По сути, я ведь в каждом бою занимаюсь практически тем же, с той лишь разницей, что мне приходится специально пропускать удары или выстрелы, иначе отдача не сработает. А старик лишь создал оранжевое облачко, и оно рассеяло мою магическую атаку. Нужно будет после сражения попробовать кое-что новое. Обязательно! Бесты замечают, что на них несется стальная машина. Машина смерти. Те, кто закидывают бойцов на стенах взрывными серыми копьями, сразу переключаются на меня. В меня летит копье. Второе и третье – это вам не зачарованные пули, хотя слабее, чем заклинания истинных магов. Энергия циркулирует в многослойной защитной оболочке. Отдача только и ждет, когда я ошибусь, чтобы утолить свой голод и добыть для меня маны. От копий даже не защищаюсь, продолжаю бежать в сторону бестов. Громкий взрыв, перед глазами серый дым, меня оттолкнуло на пару шагов назад. Спасибо костюму, что заглушил звук, иначе бы я точно оглох. Еще 2 взрыва, еще больше делаю шагов назад. Дым рассеивается, и я, как ни в чем не бывало, бегу в сторону бестов. Целиком их лиц не вижу, но по глазам понимаю. Они наложили в штаны, еще бы! Ведь взрывные копья совсем не нанесли мне урона. Большая часть губительной серой энергии была отражена многослойной защитой, а остатки лишь поглотила отдача и подзарядила меня маной. Прыгаю на них, замахиваюсь мечом, магическое лезвие рассекает серый щит, следом за ним стальной клинок. Меч вгрызается в беста, тот еще жив, а потому нужно немного усилий. Рывок, добиваю. Остальные атакуют меня. Было очень неразумно наделить их лишь щитами и дальнобойными магическими атаками. Те, что защищаются щитами, выхватывают энергомечи. Не серые магические, а обычные энергомечи. Правда, оранжевые. Но разве меня это пугает? Ха! Похоже, Скаевы даже не в курсе, что тот самый неубиваемый боец Волгиных не синий маг. Перехватываю энергомеч. 2 мастерских взмаха, 2 атаки мечами отбиты. Одна так удачно, что боец уже истекает кровью и хватается за живот. Бесты, что запускают взрывные копья, убегают. Их я успею догнать. Сначала разделаюсь еще с одним мечником. Он формирует серый щит в левой руке, атакует правой мечом. «Ошибка! Я ведь держу энергомеч двумя руками!» «Парирую, атакую сам, разрушаю щит на осколки без магического лезвия. Этим же ударом выбиваю энергомеч из его рук. Он кидается на меня с кулаками, получает коленом в грудь и складывается пополам. Еще жив. Поднимаю его одной левой, правой вгоняю через его броню меч. Убиваю, причем для него это достойная смерть». Оставшиеся бесты рассредотачиваются. Они понимают, что взрывными копьями меня не пробить, а потому выбирают другие цели. Одни закидывают заклинаниями бойцов, другие помогают оранжевым магам. Бегу на одного из них. Снова получаю серию взрывных копий. Если бы они не взрывались так мощно, мне бы даже не приходилось останавливаться и делать пару шагов назад. Можно, конечно, этого не делать, но тогда я просто упаду на спину. В итоге добегаю до беста. Он выхватывает большой нож и направляет на меня. Смешно. Нет, унизительно. Кем он себя возомнил? На меня и с ножом. Направляю ману из перчаток в меч. Несколько взмахов, и вот в беста летят магические синие лезвия. От одного он уворачивается, а остальные превращают его в жертву мясника. Черт! Смерть снова не будет мне благодарна. Убить бы уже для нее Салливана или хотя бы Саймона. Следующий бест выбрал своей целью Виктора. Кидает в него копья, а парень выставляет щиты. И после взрыва лишь отлетает назад. Нет, это не дело. Нужно ему помочь. Кидаю в беста энергогранату. Он вовремя реагирует, потому она его практически не задевает, а ловкости у этих из пробирки хватает. Придется все сделать собственными руками. Защищаюсь от атак бастарда, благо меч и защитные оболочки из нейтральной маны позволяют это сделать с такой легкостью, какая и не снилась Виктору. Наношу молодому оранжевому рубящий удар, как-то он его сдерживает, затем бью кулаком в морду и выигрываю для Виктора пару секунд. «Спасибо!» – кричит он и направляет во врага заклинание с новой силой. Я тем временем достигаю беста и обрушиваю на него шквал ударов. Энергомеч мелькает перед глазами синим свечением. Серые осколки разлетаются во все стороны. Вскоре с ними смешиваются лоскуты ткани, затем кровь, мясо, кости. Увлекся, получается. Однако беста ликвидировал. Это хорошо. Вдруг слышу голос радиста. Да, пока было время, настроил его оборудование на встроенную в смарт-доспех систему связи. «Супермутант пересек внешнюю стену и двигается к поместью». «Принял», — отвечаю я. «Принять его должен я. Волгин их не стану даже отвлекать». Активировал рацию и сказал тому бойцу. «Проследи, чтобы ворота ангара не закрыли. Мне нужна будет нора». «Есть!» Посмотрел в сторону главных ворот с помощью оптического прицела от винтовки и действительно увидел супермутанта. Оранжевая гора мышц в ночи светится особенно ярко. Игорь разевал пасть, как сумасшедший, и орал. Окей, для него это норма. Он не бежал, нет. Прыгал, как жаба. Никогда не думал, что такой способ передвижения может быть эффективным. У меня есть еще пара минут, чтобы помочь Волгиным, а потом этот оживший самоцвет нападет на меня. Смотрю на Волгиных, анализирую. Решаю, что помочь надо именно Виктору. С ноги влетаю во врага. Щит бастарда выдерживает, но это ненадолго. Направляю в него серию синих магических лезвий. Первое разрушает щит, второе ранит, а третье... Будь удар чуть точнее, то разрубило бы мага на две части. Виктор кидается на него, закидывает сгустками, параллельно с тем формирует в руках меч. «Справишься», — говорю ему терминаторским голосом и бегу помочь Юрию. Наношу по щиту красной магички удар энергомечом. Вау! Он выдерживает. Она хмурится и показывает свои острые зубки. Ну, попробуй, прокуси мой доспех. Любезно отодвигаю Юрия в сторону и накидываюсь на нее. Бью по щиту мечом и кулаком. В несколько ударов его разрушаю. Красная отскакивает назад, перехватывает магические мечи, серп бежит на меня. По глазам вижу, гадина целится в мое горло. Она высоко подпрыгивает, не без помощи красной магии, стремительно летит на меня, как коршун. Нет, не на цыпленка, а на носорога. Резко перехватываю энергомеч, направляю его острие точно красной в живот. Не представляю, как она увернется. Вдруг из-за спины появляется синее свечение. Не успеваю рассмотреть заклинание. Оно сносит красную назад, тороняет серп и корчится от боли. Оборачиваюсь и вижу ухмылку Юрия. «Не благодари!» — кричит он. «М-да», — отвечаю ему. «Идиот! Если бы не он, то магичка уже ощутила бы остроту моего клинка своими внутренностями. Ладно, так тоже можно. Теперь Юрий хотя бы справится с ней без моей помощи. Что же, нужно и Владиславу помочь убить мужика, к слову, самого сильного мага из тех, с кем мы сейчас сражаемся, но мне приходится отказаться от своей тактики. Нет времени, появляется супермутант». Он приземляется рядом с нами. Грохот. Асфальт превращается в груду камней, что летят во все стороны. Игорь размахивает руками, отчего те светятся ярче, и орет во всю глотку. Кажется, будто бы даже из пасти идет оранжевое свечение. А нет, не кажется. «Где он? Где?» «Эй, морковка!» — кричу ему терминаторским голосом. «Меня ищешь?» «Тебя!» Он срывается с места, как гоночный болид. Из-под его рук и ног вырываются куски асфальта и клубы пыли. Активирую рацию и говорю всем. «Не вмешивайтесь, это моя битва!» «Окей!» Виктор продолжает сражаться. «Меня услышали, а потому на мутанта никто из Волгиных или бойцов не нападает. Он несется на меня, да так сжимаются челюсти, что, кажется, его зубы потрескаются и вылетят из пасти. Разворачиваюсь и убегаю. Направляю ману на усиление мышц. Нет, я его совсем не боюсь. Дело не в страхе, а в тактическом преимуществе». Синяя нора должна помочь своим слабым излучением победить мутанта. Кроме того, не хочу, чтобы кого-то из бойцов Игорь разорвал на куски. Простые бойцы ничего ему не сделают, даже если все разом выстрелят в него зачарованными пулями. С разгона отталкиваюсь, в один прыжок перемахиваю через внутреннюю стену. Приземляюсь удачно, перехватываю энергомеч в обе руки, напитываю его маной. Следом за мной на землю падает... Да, именно падает Игорь. Он настолько не контролирует свою силу и злобу, что это определенно может сыграть против него. Он сразу рванул на меня. По пути загребает землю руками и кидает. Разбиваю эти комки земли энергоударами. В итоге урона не получаю от слова совсем, зато теперь сам в пыли, все в пыли, почти ничего не видно, лишь сухую землю под ногами. Игорь, дебил, себе же хуже сделал. Может, я и не буду его видеть какое-то время, зато почувствую. Направляю энергию на обостренную чувствительность, а сам держу меч наготове. Вот он бежит. Рывок, взмах, а его плоть прочнее, чем кажется. Намного прочнее. Меч все равно ее рассекает. Брызжет оранжевая кровь, и я ее не вижу, зато чувствую выброс энергии. Энергомеч отлично справляется со своей задачей, а ведь это я еще не использовал магию. На мой режущий удар мутант почти не реагирует, имею в виду, не хватается за рану и не орет, только становится слегка злее. Он разворачивается в клубах пыли и бежит обратно точно на меня. Правда, он не знает, что меня там уже нет. Приседаю, вливаю энергию в меч, два быстрых шага, два идеальных взмаха стальным клинком, Игоря не касаюсь, да и не ставил себе это в цель, зато точно направил в него два магических синих лезвия. Снова чувствую выплеск энергии, даже два. Значит, попал. Мутант разворачивается и бежит на меня. Решаю, что нужно комбинировать. Он думает, что я там, а нет, уже в другом месте. В итоге заранее уворачиваюсь от его лап. Прыжок, рывок и мощнейший удар. С клинка срывается синее магическое лезвие, раза в три больше, чем стандартное. Оно бьет мутанта в спину и рассекает его плоть. Слабо, конечно. После уже в рану вгрызается сам энергомеч. Не думаю останавливаться. Держа рукоятку меча одной рукой, ловко подпрыгиваю и с дикой силой бью по ней локтем. Оранжевая энергия разливается во все стороны. Меч погружается и царапает кости, скрипит и чавкает. Удар такой силы, что отдача напиталась энергией из локтя. Мутант резко разворачивается, но я продолжаю держаться за меч, потому почти развиваюсь на ветру точно плащ. У него настолько огромные мышцы, что он просто не может до меня дотянуться, а я лишь раскачиваю меч в нем сильнее. В какой-то момент мы выходим из клубов пыли. Наконец-то я вижу, что рассечение у урода почти на всю спину. Видно даже позвоночник. К слову, он темно-темно-оранжевого цвета. Тяну меч вверх и вниз, он с трудом, но рассекает плоть мутанта. Игорь, похоже, понимает, что просто так меня со спины не скинуть. Болен ощущает адскую, и не нужна никакая чувствительность, чтобы это понять. Вдруг меня с дикой силой прижимает к его широкой спине. Едва удерживаюсь, и то только потому, что вовремя хватаюсь за меч обеими руками. Мутант взмывает в воздух. Знакомое чувство. Пара секунд полета, верхняя точка, и мы стремительно падаем вниз. Казалось бы, отличная возможность нанести еще больше урона. Но нет. В последний момент отталкиваюсь и приземляюсь неподалеку от мутанта. Если бы не усиление и костюм, то он так бы и упал на меня всем своим весом. Вскакиваю, бегу к нему, чтобы вырвать из спины меч и продолжить. Вот только мутант против. Вытянулся во весь рост и хищно на меня смотрит. Ожидаемо. Значит, заберу меч силой. Направляю ману в кулаки и перчатки. Почти добегаю до него и начинаю размахивать руками. Десятки синих энергоударов устремляются в Игоря. Чтобы не отлететь назад, он наклоняется вперед. Для защиты сжимает толстые руки перед собой. Магия вгрызается в них и разбивает, словно стальной молот, камень. Мне даже удается сбить с его рук столько мышц, что виднеются стальные кости. Именно их он восстановить не сможет. Сломать бы хоть одну. Целенаправленно бью в одну из рук. Все больше синих энергоударов приходится именно в сталь. В какой-то момент Игорь решает выйти из глухой обороны, но уже поздно. Еще серия резких взмахов и удары с треском разрушают стальную кость. Огромный кулак начинает болтаться, держась лишь на мышцах. Игорь рычит во все горло, из его ран брызжет оранжевая кровь. Решаю отступить и перегруппироваться. Он вдруг хватается за кулак, с громким потрескиванием и выплеском оранжевой энергии отрывает его и кидает в меня. Все так быстро, что не успеваю среагировать. Оболочка и отдача с костюмом принимают удар на себя. Отлетаю назад на несколько метров. Как же это было мощно! Смотрю себе под ноги и вижу оранжевый кулак. Он точно огромный самоцвет, вот только уже начал плавиться. Хватаю его и впитываю энергию. Она мне еще пригодится. Игорь прыгает на меня. Уворачиваюсь, направляю ему в ребра два мощных удара. Он замахивается, еще удар и увернусь. Чуть зазевался и получил кулаком прямо по лицу. Думал, вырублюсь, но нет. Организм нашел в себе силы. Встаю и вижу поместье. Оно совсем рядом. Бойцы, будто муравьи в муравейнике, выглядывают из каждого окна и крыши. Через рацию говорю им не высовываться и тем более не атаковать. Да, меня мутант потрепал, но ранений нет. Больше волнует усталость, хотя я готов еще сражаться несколько часов кряду. Разворачиваюсь и решаю, что нужно заманить Игоря поближе к норе. Он очень силен, но не настолько быстр, как я. Имею в виду, конечно, не ловкость, а исключительно скорость бега. Усиливаю мышцы ног и таза, бегу к ангару, в котором нора. Игорь совсем рассвирепел. Он бежит за мной, а сам посматривает на свою руку. Каждый раз, когда видит толстую культю, лишь злится и ускоряется. Не просто бегу. Маны у меня достаточно. В рюкзаке тоже есть запас. Поэтому почти каждые 5 секунд направляю в него синий дождь или взрывные сферы. И есть у меня в рюкзаке и большая связка синих самоцветов. Хотел оставить ее как запасной вариант, но, похоже, придется использовать сейчас, иначе рискую разнести к чертовой матери весь ангар. Выхватываю самоцветы из рюкзака, набегу, наполняю их маной и резко останавливаюсь. Разворачиваюсь и бегу на мутанта. Одной рукой закидываю его синими заклинаниями, что точно кислота разъедает его плоть. Он регенерирует почти с прежней скоростью, зараза. И вдруг мне пришла мысль, что нужно попробовать еще раз вытянуть из него энергию. В прошлый раз не получилось, но что мешает попробовать еще? А ничего, кроме того, что эта однорукая гора мышц все еще может провести смертельный захват. Между нами несколько метров. Кидаю в него связку и тут же напитываю отдачу и выстраиваю новые защитные пленки. Мутант не успевает ничего сделать, а хотел пнуть самоцветы и закрыться рукой. В итоге гремит взрыв, мощный, громкий, нас отбрасывает в разные стороны. Встаю и понимаю, что потратил очень много энергии на защиту. Нужно срочно подзарядиться из рюкзака. Вытягиваю из него ману, а сам бегу к мутанту. Его частично разорвало, и сейчас он лежит на животе. Заскакиваю к нему на спину и пробую подцепить оранжевую ману. Она щетинится против меня, но и я не так прост. В секунду ухожу в медитацию и пытаюсь направить оранжевую ману к образу воинского духа. Слегка получается. Спасибо оранжевым самоцветам, что остались в рюкзаке. В итоге мне слегка удается сгладить враждебную ману и начать ее поглощать. Вскоре дело приобретает неожиданный оборот. Она все лучше мне подчиняется, а я еще полон маны, а потому, можно сказать, просто выжимаю ее из Игоря. Он до сих пор не очнулся. Это странно, но мне только на руку. Продолжаю с дикой жадностью вытягивать из него силу. Он, кажется, даже светится уже не так ярко. Вдруг срабатывает чутье. Опасность! Не понимаю, что может случиться. Вскакиваю, не успеваю. Супермутант настолько молниеносно направляет в меня кулак, что не успеваю среагировать. Пролетаю 10 метров и приземляюсь совсем неудачно. В этот раз все болит. Из носа идет кровь, возможно, сломаны ребра и помят доспех. Отдача сожрала много энергии, слишком много. Этот удар пробил те несколько щитов защиты. Жесть! Игорь смотрит на меня и поднимает культю вверх. На ней образуется темно-оранжевый нарост, чертовски плотный, похожий на самоцвет, только в форме клыка. Что-то новенькое. Радует только одно. Супермутант больше не регенерирует с такой скоростью, как раньше. Разгоняюсь и бегу к норе. Синее излучение хоть и немного, но все равно мне поможет. Кроме того, смогу черпать дармовую энергию, направлять ее в заряд костюма и на магические атаки. Это и делаю. За спиной нора, над головой крыша. Мутант несется на меня. Как же он зол! Жалко будет его разочаровывать. Впрочем, иллюзий я не питаю. Если он постарается, а я ошибусь, то смарт-доспех лишь превратится в консервную банку, в которой мне и суждено будет умереть. Сил у Игоря сплющить меня в лепешку точно хватит. Поэтому закидываю его заклинаниями и стараюсь близко не подпускать. Нора делает достаточно дробовой энергии. Более того, Игорь стал регенерировать еще хуже. Хочет пробить меня шипом на руке. А вот хер! Уворачиваюсь и направляю ему в морду синий энергоудар. Отскакиваю и бью его в челюсть еще и двумя сферами. Мы совсем рядом с норой. Буквально слышу этот магический шорох и глухие завывания иномирного ветра из черноты. План! У меня родился новый гениальный план. Интересно, сработает? Знаю себя хорошо. Конечно, сработает. Подвожу бой все ближе к норе. Сил на реализацию может не хватить. Тогда лучше использовать силу врага против него же. Обмениваемся ударами. Я выставляю щиты, он просто игнорит мои магические атаки. В какой-то момент оказываемся достаточно далеко друг от друга. Вдруг чувствую у него дикое желание попытаться еще раз пробить меня шипом. Это мой шанс. Нужно дать ему надежду, что получится. Стою на месте и особо не двигаюсь, а сам только и делаю, что наполняю организм маной. Мне нужно будет столько силы, столько скорости и ловкости, сколько прежде не требовалось. В момент Игорь срывается с места, хватается целой рукой за поврежденную и целится шипом точно мне в центр груди. Делаю вид, что пытаюсь бежать, но вдруг передумываю. Специально. Готовлюсь произвести захват. Выжидаю. Главное все сделать правильно, направить его же силу против него и не подкачать. Какой же он все-таки идиот и не замечает очевидных вещей. Такое бывает, когда неокрепший и неопытный ум получают силу, что ему и не снилось. Мутанту до меня два шага. Наверное, уже представляет, как пробьет меня шипом и вскинет мертвую тушку в доспехах вверх, как символ своей величайшей победы. Не сегодня. Никогда. В последний момент уворачиваюсь. Провожу захват да так, что сам оказываюсь лицом к норе. Мутант все еще бежит вперед. По его тупому лицу видно, что он вообще не понимает, что происходит. Задействую каждую мышцу тела и силу костюма, сжимаю его руку и тяну вперед. Толкаю. Моя сила добавляется к инерции, а она у этой горы мышц, будь здоров. Игорь несется точно в нору, прямо в черноту. Он пытается остановиться, развернуться, сделать хоть что-нибудь. Поздно. Отпускаю его руку в метре от ужасающей черноты. Получилось. Вдруг чувствую толчок. Внутри все сжимается, слышу звон, звуковая волна будто бы пробегает по всему телу, особенно больно в области спины. Лишь понимаю, что урод бьет меня коленом, как вместе с ним оказываюсь затянут прямо в нору.